Глава 34. Кричать не хотелось. Хотелось просто плюнуть этим людям в лицо, и даже не потому, что они посмели дернуть меня, напугав, а за то, что посмели шантажировать сыном. «Отпустите! Чего вам нужно?» «Вы всегда, Ольга Константиновна, принимали правильные решения. Надеюсь, так будет и дальше». В помещении слишком тесно и душно. Мужчин двое. Резкий парфюм, смешанный с запахом пота, не дает нормально дышать. Стандартного роста, стандартной комплекции, простые, какие-то безликие мужики в серых пиджаках, словно из секты. Им бы Библию в руки и более смиренный взгляд, и можно отправляться на вербовку новых прихожан. Но они из другой организации, возомнившей себя выше, чем сам Творец мира. А то, что они оттуда, выдают выпирающие кобуры под теми самыми серыми пиджаками. Они отчего-то решили, что совершенная мною глупость под давлением и шантажом может продолжаться бесконечно. И они вот так просто могут цеплять меня где угодно и задавать вопросы. «Гера? Ваш соратник? Или его зовут не Гера, и это всего лишь оперативный псевдоним?» «Гера? Кто такой Гера?» «Вы не умеете врать. Плохо учились на курсах, как быть крысой, или вас там этому не учили?» «Это не имеет значения, Ольга Константиновна. Вы должны...» «Кому и что я должна? Объясните мне, такой непутевый, с какой стати вы хватаете меня, тащите в этот чулан и начинаете задавать вопросы?» «А вы выбрали неправильную тактику, Ольга Константиновна. Послушайте, я вам ничего не должна и не понимаю, с чего вы решили начать шантажировать меня». То, что со мной говорил, был старше. Короткая стрижка, седина на висках, глубоко посаженные глаза, ничего не выражающий взгляд. Мужчина поджал губы, показывая этим свое недовольство, посмотрел на своего напарника, цокнул языком. «Вижу этих людей первый раз. Те, другие, серые пиджаки выглядели иначе. Мы хотим задать вам несколько вопросов. В этом месте? Вы в своем уме? Вы, я так понимаю, не социальные работники, которые проводят опросы населения. Хватает ли им рядом магазинов или детских садов? Вы из других, более властных структур?» Сделала жест пальцами в воздухе, показывая кавычки. «Да, вы правы. Мы не социальные работники, и у вас есть выбор — сказать интересующую нас информацию здесь или в других стенах с прикрученными к полу ножками стола и стула». Он произнес последние слова с особенным упоением, а по моей спине стекла первая струйка ледяного пота. Вот же сука. «Может быть, мы выйдем и поговорим за столиком в кафе?» Нет, я нелегко согласилась, но было любопытно, что им нужно, хотя я знала, о ком пойдет речь. «Увы, придется пока побыть в этих стесненных условиях». «Как все сложно». «Вы недавно встречались с Шаховым и Авериным. О чем они говорили? Что обсуждали?» «С кем, простите?» «Не придуривайтесь, Ольга Константиновна. Вы прекрасно знаете, о ком я говорю». «Надо было отвезти ее в другое место. Там бы она была более разговорчивая». Это подал голос второй пиджак. Посмотрела с вызовом. «Как вы говорите их фамилии?» «Шахов и Аверин». «Надо посмотреть в ежедневнике. Не припоминаю таких». «А вы не думали, что сегодня вы, может быть, последний раз ходили с сыном в кино и что после нашего разговора вы снова сможете его увидеть не скоро?» «Снова шантаж?» «Есть такая организация, как органы опеки, и она может только как серьезно подпортить жизнь, но исключительно в гуманных интересах». «Вот же сука, знает, как давить на больное. Мать-одиночка без стабильного заработка, да еще ведущая аморальный образ жизни». Сжала кулаки. В это время в кармане джинсов завибрировал телефон. Кто-то звонил, но ответить я не могла. Значит, вербовка и шантаж. В тот раз они меня пугали соучастием в преступлении против Родины. Сейчас — тем, что я могу потерять сына. Надо взять себя в руки, не показывать слабости, не дать себя запугать. К тому же я теперь не одна и надеюсь, что мне помогут. Шахов и Аверин. Сейчас мне наплевать, чем они занимаются, в чем замешаны и почему ими так интересуются службы. Ванька — их сын, а отнять у меня его могут тоже из-за них. «Да пошли вы нахуй!» — сказала четко и громко то, что они заслужили. «Вы не имеете никакого права шантажировать меня. Вы никто. Я даже имен ваших не знаю». Удивительно, но Клим с Марком сейчас были моими крыльями за спиной, которые я расправила. «Выпустите меня, иначе буду кричать!» Не дожидаясь ответа, завизжала во весь голос, зажмурив глаза, а потом, развернувшись, ударила в грудь кулаками того противного, что стоял сзади. «Выпусти ее, потом поговорим. Мне не о чем с вами разговаривать, и можете снимать секретные квартиры вашего агента». Вырвалась наружу, наконец вдохнув полной грудью воздуха, а внутри начало трясти. Сгусток негативной энергии рвался наружу. Быстро вошла в зал, ища сына. Ванька был в игровой зоне. Подойдя к столику, взяла наши вещи, кинув взгляд на Геру. «Оля, послушай, лучше молчи. Ты Иуда, самый настоящий, прикидывающийся добрячком. Да плевать, что ты обманывал всех. Ты втерся в доверие к моему сыну». Процедила сквозь зубы, тыча пальцем в молодого мужчину. «Оля, все очень серьезно. Эти люди, они опасные. Для меня сейчас опасен ты. Для нас опасен ты». Отошла, сдерживая эмоции. На меня уже стали обращать внимание. «Ванечка, пойдем, нам пора». «Ну, мам...» «Да-да, пора, и не спорь. Одевайся, погуляешь в парке по дороге». «А Гера?» «У Геры дела. Друзья приехали, на работу вызвали». Повела сына на выход, чувствуя взгляд в спину, сдерживая эмоции. Выйдя на улицу, стала нервно оборачиваться, крепко держа сына за руку. «Нет, знаешь что, в парк не пойдем далеко. Сейчас вызовем такси и домой». «Хорошо». Ванька был чем-то расстроен. Надо будет поговорить с ним потом. В это время к кафе подъехало такси. Расплатившись, из него вышла девушка. Я договорилась, что нас довезут. Таксист болтал о плохих дорогах и плохой погоде, а я была в своих мыслях. Пока ехали, пошел дождь, а потом какой-то кретин на огромном джипе перекрыл въезд во двор, припарковав, как попало, машину. «Мы выйдем здесь, спасибо». Побежали до подъезда, шлепая по лужам. В лифте мой мандраж усилился, словно те приключения, что были, не последние за сегодня. «Ваня, зайдем к Ларе, мне нужно ей кое-что сказать, а ты расскажешь Жорику, как сходил в кино». «Мам, ты чем-то расстроена? Вы поругались с Герой?» «Нет, конечно, все хорошо, просто устала. Так что, зайдем к Ларе?» «Да». Посмотрела на свою входную дверь, позвонила к соседке. Открыл Жорик, запустив нас в квартиру. «А где мама?» «Сериал смотрит». «Понятно. Раздевайся, Вань, я скоро». «Лар, это я. Ты как там? Интересное кино?» «Очень. Здесь такой турок. Я почти суки пятком. Какой он классный. Иди, вместе будем слюни пускать». «Ага, я сейчас. Ванька у тебя побудет. Я скоро». Вышла обратно, захлопнув дверь на защелку, подошла к своей двери, сжимая ключ в руке до боли, медленно открыла. Темная прихожая. Зашла, задержав дыхание, ожидая чего угодно, щелкая кнопкой выключателя. Яркая вспышка. Жмурюсь. В дверном проеме комнаты на стуле сидит, закинув ногу на ногу, Шахов. Взгляд злой, губы поджаты. «И как долго ты собиралась скрывать сына?» Мужчина склонил голову, показывая Ванькин рисунок, где Супермен и Бэтмен спасают человека, а внизу неровными буквами написано «Мама». Когда он вообще успел это нарисовать?